Третья. Утреннее солнце выглянуло из-за белых облаков и, светив серую громаду Крейда, заиграло на блестящих деталях доспехов, выстроенных перед укреплением Гейтар. Все пешие, лошади хороши для таранного удара. А вот карабкаться на холм лучше на своих двоих. Правда, гейтары Ахримана в том моем сне въехали в крепость на своих сухопутных крокодилах. Но нас, в отличие от Верховного Владыки, там ждет не жалкая горстка людей. И у меня, к сожалению, нет стоящих у трона, способных слитным ударом проломить крепостную стену. Поэтому мы будем действовать немного по-другому. Мальчишка возмужал. С грустью в голосе произнесла стоящая рядом со мной Ваесса, кивнув вправо, туда, где перед строем Эйнар, указывая в сторону Крейда рукой, что-то втолковывал Элиасу и Горму. «Мужчинам свойственно взрослеть и меняться», — хмыкнул я. Джейс и правда заметно прибавил. Молодой самоотверженный парень, которого я встретил в Фароте, превратился в резкого, требовательного командира. Еще бы. Сатрап со своим командующим сознательно устранились от управления нашим неполным легионом. Я в командира не лез, так что полоска опыта моего полутысячника за последние пару недель уже вплотную приблизилась к отметке легат. «Не всем», — отрицательно покачала головой дочь некроманта. «Ты вот, хоть меняешь свою демоническую сущность, по сути, остался таким же». «Таким же каким?» Тут же попытался уточнить я у нее. «Потом скажу». Загадочно улыбнулась молодая женщина и кивнула в сторону командующих. «Смотри, начинается!» Горм с Элиасом, похоже, выяснили все, что им требовалось. Сатрап хлопнул Эйнара по плечу и следом за седым командиром пошел к своим ребятам на правый фланг. Хентарцы двинутся на штурм крепости через второй пролом. Джейс, переступив с ноги на ногу, крикнул что-то Айму и, обернувшись, посмотрел на меня. Поймав его напряженный взгляд, я улыбнулся, ободряюще подмигнул и на всякий случай еще раз оглядел построение своей бравой полутысячи. Танки и часть милишников со своими хиллерами строго по центру, напротив левого пролома в стене. Справа и слева от них, с ростовыми деревянными щитами, застыли две группы магов, и позади всех, с длинными лестницами в руках, вместе с оставшимися милишниками стоят ребята Сальты. Именно от магов сегодня зависит, насколько тяжелые потери мы понесем при штурме крепости. Да, против людей или продвинутых НПС тот трюк, что я задумал, не прокатил бы. Но Крейд защищают обычные мобы, поэтому все у нас должно получиться. Дело в том, что ледяной, огненный и каменный дождь, скастованный магами соответствующих стихий, падает на землю с высоты примерно 20-30 метров, под углом в 50-60 градусов. Таким образом, если прижаться к крепостной стене и заюзать эти обилки, то сам маг окажется вне зоны поражения своего АОЕ, а вот тем, кто будет стоять над ним, придется невесело. Управляющий гарнизоном крепости ИИ выгнал всех скелетов-лучников и личей на стены. И слава Харту, что у них нет камней, бревен и жидкой смолы. Моя идея состоит в следующем. Пока танки, не заходя на территорию крепости, перекроют пролом, я с Ваесой и магами очищу кусок стены над ними, а следом на стену заберутся уже наши лучники и бойцы ближнего боя. Ну а дальше поглядим, ибо, как говорил великий французский полководец, все планы существуют только до начала боя, а затем их приходится выбрасывать и придумывать новые. Сейчас же перед магами только две проблемы. Без потерь добраться до стен и, собственно, стоящие на башнях вражеские лучники. Если первую они решат с помощью взятых из легионного обоза щитов, то вторую придется решать мне и Аритору, который со своей группой магов стоит сейчас на правом фланге полутысячи. Ведь как среднестатистический человек представляет себе крепостные или замковые укрепления? Все просто. Стена и встроенные в нее башни. И мало кто задумывается, что это бессмысленно. Башни нужно ставить впереди, чтобы с них, с господствующей высоты, перекрестным огнем, выносить штурмующего стены неприятеля. К сожалению, человек, рисовавший Крейт, знал историю не понаслышке и башни поставил правильно. Хотя почему? К сожалению, это моя крепость. И чем она будет лучше укреплена, тем большее количество тварей обломает об нее впоследствии зубы. А сейчас... Сейчас я и мой офтанк прикроем магов от башенных стрелков, согрев скелетов на себя. Собственно, поэтому мы по краям и идем. «Дар, у нас все готово!» В командном чате доложил Джейс. «Ну, командуй, раз готово!» Ответил я тифлингу, подмигнув стоящей рядом в Аесе. А про себя подумал, где бы мне перед этим штурмом набраться реальной, а не показной уверенности в своих силах. Последнее препятствие и первый промежуточный финиш. И опять на карту поставлено все. Бассейн с 10-метровой вышки кажется таким маленьким. Харт, как же я, блин... Устал. «Там за стенами 4000 ходячих трупов!» Проорал Эйнар, указав на крепость мечом. «Подобные им твари убили моих отца и мать. Они по приказу продавшегося проклятому богу ублюдка убивали и пытали ваших родных. Еще мальчишкой я мечтал прийти к этому проклятому замку во главе огромной армии. И вот я здесь, вместе с вами. И спасибо тебе, Черный, за исполнение моей несбыточной мечты». Обернувшись в мою сторону, Джейс кивнул и снова махнул обнаженным клинком в сторону крепости. «На нашей земле еще много нежити, но если захватить этот замок, вся она сбежится под его стены, и мы сможем одним ударом очистить княжество от заполонившей его заразы». Резкие слова тифлинга сухо звучали в повисшей над долиной тишине. А меня вдруг накрыло ощущение дежавю, и перед глазами мелькнули неясные образы. Вот невысокий демон в бордовой мантии смотрит вслед убегающему во тьму коридора другу. Мертвый гном сжимает в руках обломанное древко знамени. Орк в изрубленных доспехах, последний из своей тысячи, отбивается сразу от 4 наседающих на него рыцарей смерти. Над телом своего погибшего мгновение назад варга. «Так пойдемте и вышибем тварей из нашего дома!» Тифлинг со злой усмешкой оглядел стоящих в строю гейтар и, развернувшись, спокойным шагом направился в сторону Крейда. Из глубины строя раздался леденящий душу волчий вой. Двинулась первая шеренга, за ней вторая. И через мгновение легион, подхватив древнюю волчью песню, следом за своим командиром двинулся на штурм, захваченный нежитью крепости. Нависающие над долиной стены уже не кажутся такими высокими. 200 метров. 150. «Поднять щиты! Форма! Бегом!» 100 метров. Стоящие на стенах скелеты единым движением скидывают луки. 70 метров. «Прыжок!» Измененный демонической формой голос командующего магами Рииса похож на шипение огромной змеи. «Прыгаю вместе со всеми». Оставив позади свистнувшую над головой смерть и слыша позади глухой стук стрел, отраженных щитами бегущих к пролому гейтар, врубаю спринт и за пару секунд вместе с остальными оказываюсь под защитой стены. Время привычно ускоряется. Отталкиваю за спину раненого стрелой мага и, подняв над головой щит, пускаю 3 каменных диска в просветы между зубцами, нависающей над головой башни. «Есть!» С такого расстояния промахнуться невозможно. Агролучников теперь на мне, и в щит тут же начинают барабанить пущенные с 15-метровой высоты стрелы. В следующее мгновение тень закрывает солнце и тут же проливается огненным дождем вперемешку с каменными булыжниками. Со мной только маги огня и земли. Рис с фрост-магами на другой стороне пролома. Ауе воды и огня очень плохо работают вместе. В плечо и бедро ударяют по две стрелы и, скинув по 5% моего ХП, отскакивают от мифрила доспехов. Боли нет. Лечение, брошенное прибежавшей вместе с нами к стене Риеной, тут же восстанавливает мне жизнь. Я так хоть сутки могу простоять. Вокруг творится кромешный ад. Дым от горящей под ногами травы закрывает обзор. Дышать тяжело, но терпимо. Алхимия рулит. За спиной раздается громкий лязг. Гейтары столкнулись с латниками. Несколько скелетов на башне отбрасывают в стороны луки и, выхватив клинки, бросаются на своих товарищей. В бой вступила Ваесса. «Ты тут как, Дар?» Перекрикивая стоящий вокруг треск и грохот, кричит она откуда-то сзади. «Твоими молитвами?» – усмехаюсь я. «Те фразы, что я произнесла за последние 10 секунд, молитвами можно назвать с, ну, очень большим допущением», – тут же отвечает она. «Но тебе, как я понимаю, сойдет и так». «Левая стена! Чисто!» – раздался в командном чате голос Хильда, оставленного в лагере наблюдателем. «Ауе огонь! Стопаем!» – проорал я своей группе и, выждав 5 секунд, прыжком ушел на стену. «Ни хрена себе!» – непроизвольно вырвалось у меня. Весь участок, на котором я оказался, был усыпан обгорелыми дымящимися костями. Две стрелы, ударившие в грудь, тут же привели меня в чувство. Я, стараясь не дышать и прикрываясь щитом от лучников, махнул своим замершим в 200 метрах от крепости бойцам. Впереди в воздухе закручиваются 9 призрачных вихрей. Откуда-то через мгновение являются огромные костяные собаки, и, повинуясь приказу Ваесы, тут же бросаются к ведущему в башню проходу, сметая выбегающих оттуда скелетов. «Сколько материала пропадает!» Оглядывая завалы костей, горестно вздыхает дочь некроманта. «Тут бы на пару драконов хватило». «Я попрошу тех, кто будет тут все это подметать, чтобы кости не трогали, а оставили тебе». Улыбнулся ей я и кивнул поднявшемуся по лестнице десятнику на проход, где 10 секунд назад скрылись костяные гончие. «Все, первый и самый главный этап боя завершен. Сейчас 2 полусотни милишников со своими хилерами полностью очистят стены, а маги и лучники тем временем устроят на привратной площади локальный Армагеддон. Стены взяли», — сухо сообщил в командном канале Горм. «Часть своих отправил к вам. У нас тут просто нет места». «Добро», — тут же ответил ему Эйнар. «Ждем». Сатрап поначалу не верил, что мой план может прокатить. Но сейчас, судя по его задумчивому голосу и отправленному к нам резерву, думаю, перед старым воякой открылись новые перспективы ведения боевых действий. Внизу творилось форменное светопредставление. Скелеты, которые, сдерживаемые танками, толпились у пролома, словно футбольные фанаты у метро после матча, и над их головами в буквальном смысле разверзлись небеса. Грохот бьющих в толпу камней и молний – звон стали, треск ломаемых костей, веселый мат смешались в какой-то жуткий демонический концерт. В центре этой толпы тяжело ворочался огромный серый паук. Видимо, заложенный в него алгоритм поведения не позволял майн-боссу сминать собственных солдат. Поэтому 8-метровая тварь, отметка здоровья которой сейчас находилась в районе 90%, просто кидала по кулдауну в танков куски своей липкой паутины. Часть скелетов пыталась подняться наверх, но тут же замирала, проваливаясь по колено вставший вдруг топким камень, и уничтожалась магами и лучниками. Вызванный воздушниками ветер сносил жирный липкий дым и отвратительный запах горящих костей вглубь укрепления, и сражение, судя по всему, близилось к финалу. «Стоп! А как там дела у рыцарей?» Я мысленно обругал себя за забывчивость, перевел взгляд на ведущую на вершину донжона лестницу и облегченно вздохнул. «Нормально у них дела. Все ступени завалены костями и лежащими в живописных позах трупами. Наверху, рядом с замершим Каншиомом, стройная фигурка Райены. Командор, скрестив на груди руки, с молчаливым одобрением смотрит на избиваемых скелетов. А девушка то и дело запускает вниз ледяную волну, сметая пытающуюся забраться наверх нежить. Заметив мой взгляд, Магесса после секундного раздумья улыбнулась и помахала мне рукой. Я кивнул и вернул ей улыбку, хотя в боевой форме, да еще и под шлемом, она вряд ли ее заметила. Может, оно и хорошо. Скалящийся демон – не самая лучшая картина. Через мгновение мой взгляд выхватил две идущие со стороны второго пролома трехметровые коричневые фигуры. Горм с Элиасом, моя тяжелая артиллерия и засадный полк. Второй пролом, видимо, уже расчищен. Приняв боевую форму и оставляя за собой широкую костяную просеку, сатрап с командующим пробивались к главному боссу замка. Разработчики игры ввели интересную боевую механику. У боссов, с их огромным количеством силы и интеллекта, урон от основной характеристики эскалируется только при нанесении урона по таким же, как они, боссам или НПС. Не будь этого, тот же Горм с его 25 тысячами силы выносил бы с одного удара мечом любого игрока танка, не заблокируя тот вовремя его удар. Но в отношении игроков это не работает. К чему я это веду? Да к тому, что если я тут буду стоять на стене, изображая из себя Кутузова, бой закончится без моего участия. Так не пойдет. Словно прочитав мои мысли, Джейс скомандовал в общий канал. «Маги, лучники, стоп АУЕ, работаем по одиночным целям. Гейтары, на прорыв!» Пару секунд спустя от удара стали о ржавое железо, казалось, дрогнула крепость. Первые четыре шеренги скелетов, наседающих на танков, смело волной застоявшихся без дела гейтар. «Пора!» Прыгаю вниз и, добив мечом вставшего с брусчатки скелета, блокирую удар следующего и бегу на паука. Шесть латников, что преграждают мне дорогу, просто разлетаются в разные стороны. Разница в силе рулит! А щит рвется запущенная в меня паутина. И я, врубив ярость преисподней, наношу первый удар по жуткой, покрытой бурым хитином морде. Крит! По Навселону влетает 80 тысяч урона. Паук дергается, отступая, и бьет меня сдвоенным ударом своих клешнеподобных хелицер. Принимаю удар на щит. Снова бью и начинаю обходить тварь сбока, стараясь развернуть ее задницей к рейду. Под ногами хрустят обгоревшие кости. Несмотря на усилия воздушников, вонь стоит несусветная. Блокирую еще два удара, бью в ответ и останавливаюсь, развернув босса мордой к серой стене донжона. Откуда-то набегает десяток бесхозных скелетов. Кидаем под ноги оковы земли. А спустившиеся со стены ребята сальты, стреляя практически в упор, тут же превращают андедов в костяную муку. Разрывные выстрелы – жестокая штука. На 50% ХП Навселон, жизнь которого улетает с катастрофической скоростью, вскидывается на задние лапы и пытается подмять меня, извергая облака ядовитого газа. Одновременно на брусчатке материализуется куча черных шаров, которые тут же взрываются, заливая все вокруг бурой, отвратительной слизью. Пофигу. Хиллеров у нас много. Вытянуто не такое. Прохладная волна лечения, прилетевшая от Риены, восстанавливает мое просевшее на 20% ХП. И я, задержав дыхание, ухожу прыжком к стене донжона. Паук, не обращая внимания на удары окруживших его милишников, быстро семенит следом за мной на шести оставшихся лапах. Паутина снова рвет самой щит, и в этот момент зашедшие слева Горм с Элиасом двумя мощными ударами ставят в этом бою жирную точку. «Харт, неужели все?» Я опустил меч и окинул взглядом заваленную костями, трупами горхов и обломками ржавых доспехов привратную площадь. «Да, мы сделали это! Дошли и победили!» Тишина. Все замерли в ожидании моих слов. Айм, на котором остановился мой взгляд, придерживая левой рукой древко колышущегося на ветру знамени, выхватил из ножен клинок и отсалютовал мне победным жестом. Совсем как тогда, после боя на реке. Ну что ж, Вот и закончился очередной этап. Внезапно цитадель содрогнулась. С громким хлопком между мной и ребятами из воздуха возникла серая фигура демона. Ударная волна швырнула меня спиной на стену донжона, так что из меня на мгновение вышибло дух. «Добро пожаловать в Крейт, демон!» Прошелестело у меня в голове. «Или правильнее назвать тебя Рома?» Говоривший усмехнулся. «Твой хороший знакомый передает тебе привет. А я подумал, что небольшое нарушение правил этот мир переживет. Эрисхат, или то, что от него осталось, не очень доволен тем, что ты без приглашения пришел в его дом. Хорошего тебе дня, Рома». Во время речи дважды проклятого бога нас, свернувшейся из небытия тварью, с резким хлопком накрыла пленка прозрачного купола, часть которого, та, что с моей стороны, подобно раскаленному ножу, срезала здоровенный кусок каменной стены у меня за спиной. «Сука!» Я откатываюсь в сторону от падающих камней и, бросив мимолетный взгляд на перекошенные в неслышных криках лица поднимающихся с брусчатки бойцов, гляжу на своего нежданного противника. Я видел уже этого ублюдка раньше, только в моем сне его кожа была багрового цвета. 4 метра роста, тело частично прикрыто латами, перевитые мускулами руки с полуметровыми когтями, козлиные, как у сатира, ноги, огромный скорпионий хвост и черные, без белков, глаза. Тварь мощным ударом отшвырнула с дороги труп паука и, издав леденящий душу вой, медленно двинулась на меня. Сказки закончились. Вот о чем на площади Суоны говорил мертвыми устами отрекшегося Вилл. Рейдового босса 480 уровня с его 1,5 миллиардами очков ХП мне не убить ни при каких раскладах. Но как ему удалось вытащить этого урода из тех мест, куда его 3 века назад отправил зажатый в моей ладони меч? А плевать. Крейт уже захвачен. Континенталка закончена. Теперь можно и умереть. Мир действительно не такой большой. Чей не знаком с этим дважды проклятым ублюдком? К горлу подкатила холодная ярость. Еще какая-то пустота? Меч в руке вдруг вспыхнул багровым. Ну да, душа этого урода в моем оружии. Иди же и попробуй забрать ее назад! Проревел я и, отпустив на волю охватившую меня ярость, выставив перед собой щит и держа на отлете меч, шагнул навстречу выползшей из серых пределов твари. Внезапно по периметру отгородившего нас от мира купола сгустились серые тени. Демоны, мужчины, женщины, дети безжизненными глазами смотрят на бывшего хозяина замка. За прозрачной пленкой все заволокло серым дымом. Видна лишь фигура, раскинувшая руки высшей жрицы. Глаза молодой женщины горят синим. Руки ладонями вверх. Меч в моей руке уже не светится, он пылает. «Не так все просто, урод!» Зло усмехаюсь я в черные провалы глаз Эрисхата и, блокировав сдвоенный удар жутких лап, пробиваю ему бок. «Хард!» Кровь у демонов такая же алая, как у людей. Хвост серого чудовища ударил меня в бедро, сняв 1/4 ХП. Система сигналит об отравлении. Пью лечилку. Прыжком ухожу к противоположной стене купола и закрываю щитом отпущенный мне вслед волны темного огня. Больно! Щит блокирует только 80% магического урона, а попавший в кровь яд не позволяет выпитому зелью восстановить очки жизни. Хард, что это? Мой удар снял с урода 10% его ХП. Как? Опешив, я едва не пропустил очередную атаку твари. Блок, шаг в сторону, ударить в ответ. Крит. В грудь словно врезался самосвал. Жизнь улетает в желтый сектор. Из рваной раны на боку серого демона тонким ручейком на брусчатку сыпется похожая на песок субстанция. Дебаф отравления исчезает, И я, стараясь выиграть время до отката следующей лечилки, прикрываясь щитом, пячусь от ревущей твари назад. Очередной рывок серого демона пропадает впустую. Отпрыгиваю и отступаю за труп паука, валяющийся на краю нашего импровизированного ринга. Эрисхат в ярости, ломая когтями бурый хитин, хватает 8-метровую тушу и, подняв ее над головой, швыряет в меня. «Кретин!» Прыжком оказываюсь у него за спиной и опускаю меч на подрагивающий от напряжения скорпионий хвост, вложив в удар всю накопившуюся ярость. Крит. «Есть у меня одна знакомая богиня». Обрубок хвоста падает на камни, но чудовище, у которого после двух пропущенных критических ударов осталось не больше 10% ХП, мощным ударом отбрасывает меня на стену донжона. Перед глазами, в такт ударом сердца, колышется багровая пелена. Боль стальными крючьями рвет тело на части. «Неужели все?» Пустота белым туманом заползает в сознание. Надо мной нависает серая тень. И я, на последних остатках воли и ярости, откатываюсь в сторону и наугад бью мечом по серому пятну. «Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 211. Вам доступна 1 единица очков таланта. Классовый бонус. +1 к интеллекту, +1 к духу. Вам доступно 3 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 219. Вам доступно 9 единиц очков таланта. Классовый бонус. +1 к интеллекту, +1 к духу. Вам доступно 27 единиц характеристик». С полсотни пролетевших с разных сторон лечений разгоняют молочно-багровую пелену перед глазами, и меня накрывает волна оглушительных звуков и запахов. Медленно отступает боль. Со смертью чудовища преграда пропала, и на ее месте осталась темная бразда. По ту ее сторону Риис бережно подхватывает оседающую на брусчатку Ваесу. Ко мне со всех сторон бегут мои ребята. Забавно. Лезвие сжатого в руке клинка торчит из глазницы теперь уже окончательно мертвого Эрисхата. Нужно вставать. Морщась от до сих пор не отступившей боли, я тяжело поднялся на ноги и поставил сапог на перекушенную в смертной гримасе морду серого чудовища. «Это тебе для симметрии, сука!» – прохрипел я, выдергивая из пробитой глазницы меч. Тело бывшего владыки Крейда дернулось, и спустя мгновение осыпалось на серые камни песком. «Вот так. Лута не будет». Вздохнул я. «Ну да и хрен с ним. С этим лутом. Главное, теперь уже точно конец». «Ты как, Дар?» Голос подбежавший ко мне Сальты дрожит. Глаза подозрительно блестят. «В порядке?» Я подмигнул названной сестренке и, глядев радостные лица обступивших меня демонов, остановил взгляд на Эйнария. «Потери. 26». Хмуро вздохнул тифлинг. «В упор, стрелами на стенах, если бы знать». «Ясно». Не дал ему договорить я, кивнул Горму и медленно направился к изломанному телу паука. «Никакой трагедии, собственно, нет. Захватить главную цитадель княжества с такими смешными потерями, да мне всем командирам медали нужно раздать. К тому же у меня есть договор с Великой Тьмой». «Кстати, Кельфата, не знаю уж, чего она там сегодня сотворила, но если бы не она...» «Еще Чейни! Зачем ему связываться с Богом, который в этом мире фактически противопоставил себя всем остальным?» «Адам, конечно, еще та мразь, но вот идиотом его, к сожалению, не назовешь. А это очень сильно напрягает, ведь зачем-то это ему было нужно?» Наклонившись над тушей паука, я коснулся рукой хитина на его головогруди и заглянул внутрь. 2 легендарных нагрудника на хилеров, 1,5 десятка редких предметов, алхимия, реагенты. Со всей этой фигней пусть разбирается Шен. Меня интересует только небольшое угольно-черное яйцо. Я поднял над головой символ Крейда и резким движением раздавил в руке. Грянувшая в ушах приветом из моего мира торжественная музыка заставила меня поморщиться. Я хмыкнул и стал читать бегущие перед глазами строки системного сообщения. «Поздравляем! Вашим отрядом осуществлен захват поселения Крейт. Земля демонов. Княжество Крейт. Цитадель. Категория 8. Бонус вашего отряда за захват поселения – 50 тысяч золотых монет. Бонус вашего отряда за захват поселения – 300 очков победы. Внимание! Меню управления княжеством Крейт будет доступно после отбития атаки на главный оплот княжества – цитадель Крейт, оставшихся на территории княжества вражеских отрядов. Внимание! Очки победы по итогам завершившегося континентального события «Проклятое княжество» будут начислены после отбития атаки на главный оплот княжества – цитадель Крейт, оставшихся на территории княжества вражеских отрядов. Повышение уровня клана. Клан «Стальные волки» теперь имеет 7-й уровень. Доступно. Расширение кланового хранилища до категории 8. Увеличено максимально возможное количество членов клана до 2000 разумных. Боевой дух вашего отряда увеличивается на плюс 20 единиц. В настоящий момент боевой дух вашего отряда составляет плюс 64. Увеличение наносимого физического и магического урона членами группы на 64%. Внимание! Через 24 часа, 0 минут, 0 секунд захваченное поселение будет атаковано оставшейся в провинции Крейт нежитью. Повышение уровня клана. Повышение уровня клана. Клан «Стальные волки» теперь имеет 10-й уровень. Доступно. Расширение главного кланового хранилища до категории 10. Увеличено максимально возможное количество членов клана до неограниченного числа разумных. Прием в клан неигровых персонажей теперь возможен без изменения их характеристик и навыков. В меню управления подконтрольной клану территории доступны все возможные опции. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 220. Вам доступно 10 единиц очков таланта. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 30 единиц характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 230. Вам доступно 20 единиц очков таланта. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 60 единиц характеристик. Внимание! Боевая демоническая форма Ярости 1 трансформируется у вас в боевую демоническую форму Ярости 2. Боевая демоническая форма Ярости 2. Уникальный навык. Длительность не ограничена. В состоянии боевой демонической формы Ярости 2 максимальная защита от всех видов урона увеличивается на 5%, но не выше 95% ее значения. Навык «Ярость преисподней» трансформируется в «Ярость преисподней 1». Навык «Аура ужаса» трансформируется в «Аура ужаса 1». Рейтинг брони, а также весь наносимый вами физический и магический урон увеличиваются на 30%. Внимание! Данная боевая форма не является окончательной. Со временем с вами могут произойти некоторые дополнительные изменения. Аура ужаса 1. Мгновенное действие. Восстановление. 5 минут. Требуется. Боевая демоническая форма Ярости 2. Кровь истинного владыки закипает в вас, и на всех неприкрытых ментальной защитой враждебных вам разумных существ в радиусе 50 метров накладывается эффект устрашения, обращая их в бегство. Длительность устрашения зависит от уровня ментальной защиты разумных, попавших под воздействие ауры ужаса 1. При нулевой защите от ментальной магии длительность устрашения составляет 60 секунд. Ярость преисподней 1. Мгновенное действие. Восстановление. 5 минут. Требуется. Боевая демоническая форма ярости 2. Высший демон впадает в выступление. Каждый нанесенный им в течение 30 секунд физический и магический удар наносит критический урон. На время действия ярости преисподней 1 высший демон избавляется от эффектов ошеломления, устрашения и обездвиживания и становится невосприимчивым к ним. Вами получено звание «Князь Свободного Княжества Крейт». Теперь вы можете командовать любыми группами разумных НПС, являющихся вашими подданными. Вы также можете командовать сторонними отрядами НПС, численностью до 5000 разумных включительно. Вы и бойцы под вашим командованием получаете 20% увеличение максимального здоровья, маны и запаса сил. Скрип железа отвлек меня от созерцания бегущих перед глазами строк. Я убрал меню, обернулся, и челюсть моя непроизвольно поползла вниз. Стоящий в 10 метрах от меня Горм медленно опустился на одно колено и, склонив голову, замер, следом за ним Элиас, потом Джейс. Сальта, пришедшая в себя Ваеса, Риис, Харт. Да что происходит? Это же просто игра! Была игра. На вершине донжона Каншиом, заметив происходящее внизу, обнажил в приветственном жесте клинок. А я просто стоял и не знал, как поступить. Нужно же что-то сказать, ведь для них это важно. «Я принимаю вашу клятву, воины!» – произнес я, чеканя слова. «И сам клянусь стоять насмерть за эту землю. Клянусь соблюдать законы и чтить благоволящих нам богов. А еще клянусь отомстить той твари, последователи которой разрушили это княжество и наводнили его ордами нежити. Отомстить так, чтобы беловолосый ублюдок позавидовал участи своих жертв. Я сказал...» «Не стоит разбрасываться словами в этом мире магии и математики. Клятвы тут нужно выполнять. Но если сейчас мои слова и звучат несколько самонадеянно, то это лишь сейчас. У меня впереди куча времени, и есть огромное желание покарать тварь, само существование которой противоречит логике любого разумного существа, ублюдка, получающего силу от страданий. Вил, ты же сам говорил, что этот мир не такой большой. Боги, они ведь тоже не бессмертные. Господин, голос Эйнара вернул меня на землю. Какие будут? Стоп! Не дал ему договорить я и, добавив магии в голос, произнес так, чтобы слышали все. Джейс, с того момента, как я стал князем, ровным счетом не поменялось ничего. У меня даже второй хвост не вырос. Поэтому оставь этих господ для торжественных мероприятий и обращайся ко мне, как прежде. И вы все тоже уясните это для себя. Дар Криан Черный. Я как-то больше привык к такому обращению. На самом деле, дар в землях демонов – это один из способов обращения к благородному, примерно как сэр на земле, и вполне подойдет для разговора с любым владыкой. У меня с самооценкой все в порядке, и поэтому обойдусь я без всех этих реверансов и церемониальных поклонов. «Тогда командуй, Черный!» Тут же расплылся в улыбке Тифлинг. «Добычу собрать, передать Шену. Пусть распределяет. И быщите тут все!» Усмехнулся я. «Выполнять!» С пирамиды тем временем спустились рыцари с магами. По факту захвата Крейда, все пришедшие с Гормом хантарцы автоматически были приняты в мой объединенный теперь рейд. А поскольку репутация в рейде измеряется по командиру, конфликтов между людьми и демонами теперь можно было не опасаться. «Я была не права, демон!» Подойдя ко мне, громко произнесла Райена. «Наш учитель, мессир Альтус, не мог взять себе плохого ученика, так что не держи на меня зла!» «Все в порядке!» – улыбнулся я ей. «Мессир предупредил меня, что ты девушка импульсивная, так что другой реакции в момент нашего знакомства я и не ждал». «Черный, можно тебя на минутку?» Ваеса, видимо, полностью оправилась после боя и теперь смотрела в мою сторону каким-то странным взглядом. Не зная высшую жрицу так хорошо, то подумал бы, что ей не больше 10-12 лет. Глаза магистра горели так, словно она только что в подарок получила ту куклу, о которой мечтала всю свою сознательную жизнь. «Что-то срочное?» «Да, очень. Жду тебя наверху». Молодая женщина подмигнула мне и, кивнув на крепостную стену, развернулась на каблуках и направилась к ведущей наверх лестнице. «Командор, нам нужно поговорить. Я через 5 минут освобожусь и...» Переведя взгляд на Каншиома, я осекся. Воин таким взглядом смотрел на поднимающуюся по лестнице Ваесу, что не оставалось никаких сомнений. Этот свой бой рыцарь уже проиграл. В сухую. «Я... конечно!» — выдохнул командор. «Князь, я и представить не мог, что в вашем отряде есть высшая жрица Кельфаты. Не будет ли большой наглостью попросить меня представить вас? То есть...» Воин окончательно запутался в словах. Смутился. И, оглядев раздраженным взглядом лица улыбающихся лисов и магов, тяжело вздохнул и перевел на меня взгляд. «Я обязательно чуть позже представлю вас, командор, магистру темной магии и некромантии Ваесе Дарлуан». Сохраняя бесстрастное выражение лица, кивнул ему я, развернулся и, с трудом сдерживая улыбку, отправился следом за дочерью некроманта. «Помнишь, той ночью ты попросил позвать тебя, когда это случится?» Услышав хруст ломающихся под моими сапогами костей, не оборачиваясь, спросила жрица. «Так вот, смотри!» Выпрямив спину и глядя в небо, она развела руки и стала медленно, с видимым усилием, поднимать их ладонями вверх. Кисти окутала тьма, а кости убитых нами скелетов, лежащие на стене, вдруг закружились в невидимом вихре. «Мать!» – выдохнул я, глядя на жуткое костяное чудище, возникшее из этого вихря. 3 метра в холке, 4 лапы, вытянутая морда с горящими синим колдовским светом глазами, зачатки крыльев и 20 миллионов очков ХП. Дочь некроманта наконец призвала своего первого костяного дракона. «Харт! Как я не посмотрел, уровень магистра стал 351-м. Видимо, воплощение Кельфаты в ее тело не прошло для жрицы даром. Странно, но в прошлый раз уровень Ваесы не вырос. Может быть, потому что тогда она еще не была жрицей богини смерти». Новорожденный дракон тем временем неуклюже, подцеплячье, поковылял к своей мамочке. Магистр обняла его за шею, обернулась. Я увидел ее сияющее абсолютным и незамутненным счастьем лицо. «Правда он милый?» – улыбнулась она, глядя на огромную костяную морду дракона. «Я назову его Гошей, а второго уже Ромой. Ты не против?» «Да. Рассказал я ей историю из той жизни. Теперь буду 1000 лет расхлебывать. Дело в том, что в бытность моей работы начальником отдела продаж у меня в подчинении, кроме 4 девчонок, трудился мужик по имени Георгий. А язва-закупщица, как-то зайдя в наш кабинет, на секунду задумалась и тут же выдала. «Что у вас за отдел такой попугайский? Гоша и Рома, блин!» С тех пор и пошло. Но 20 миллионов ХП! Коготь Гонтариона и 4 части сетовой брони. Это где-то за гранью баланса. Моя подруга постепенно превращается в нормального такого рейдового босса. Он просто замечательный. Стараясь соответствовать моменту, тут же заверил я магистра. «Дар, смотри!» Ваиса на мгновение оторвалась от своего дракона и указала куда-то вниз. Там из-за угла донжона, держа за руку подругу и осторожно озираясь по сторонам, в окружении пары десятков оживших бойцов появился мой главный разведчик. «Ну вот». Я улыбнулся и, поймав взгляд Ивара, вскинул руку в приветственном жесте. «Плевать, что до окончательного захвата провинции нужно отбить атаку 100 000 оживших мертвецов. Отобьем! Куда мы денемся?» Великая тьма подтвердила наш договор. Ребята снова живы, а значит, прорвемся.